Одна из кровных связей была так тонка, что едва просматривалась. А еще она была безлика, если можно так выразиться. Если бы не заверение, что боец ушел туда на своих двоих, я бы подумал, что эта связь похожа на нынешнюю с Агафьей, где осталось лишь тело без души. Я тряхнул головой. Какого демона? Как такое возможно? Агафья же никак не могла воскреснуть и дать дёру. Всем командирам провести сверку личного состава и сообщить о потерях. Спустя 10 минут командиры отчитались. У нас были раненые, убитые, но не пропавшие без вести. Скрипя сердце, я все же закрыл портал, но навязчивые мысли о пропавшем бойце держал на подкорке. Отвлек меня Маркус, вызвав уставшим голосом по кровной связи. У нас министр обороны требует образцы оружия. Боюсь, без вашей помощи не справимся. Ну что же, пора встретиться с властимущими лицами. А то невежливо как-то, гости в дом не идут, а палисады так и норовят обнести. Глава 18. Петр Алексеевич Кречет лично присутствовал на допросах аристократов, участвовавших в этой бойне. Изначально он не планировал отправляться сюда, довольствуясь постоянным контактом с Медведевым и Орловым. За сына он особо не переживал. Артефакты показывали, что Андрей жив, хоть и не вполне здоров, но эта проблема решилась бы на месте участием Бориса Подорожникова. А Медведев с Орловым, когда требовалось, успешно вытрясал всю душу из свидетелей. Но прямое вмешательство бога-покровителя изменило планы императора. Против Кречета он не смел пойти. Богу требовалось, чтобы Петр Алексеевич своими глазами все увидел. Откуда у Кречета такой интерес к чужим землям, император старался не задумываться. Ему на этот вопрос ответили немым презрением и короткой отговоркой, что это не его ума дело. Слышать что-то подобное императору было в новинку. Все же, когда ты, правитель едва ли не сильнейшей страны в мире, то чувствуешь себя не просто первым среди равных, а кем-то более. Спускаться с небес на землю было неприятно, но иногда необходимо. Все же кесарю кесарево, а богу божье. Потому император слушал, задавал наводящие вопросы и анализировал ответы. Самое необычное, что артефакты правды в этом месте не то сбоили, не то сами допрашиваемые были сильно не в себе, но показания очевидцев расходились. Перепроверять некоторых приходилось с помощью ментаторов, но даже те терялись. «Ваше императорское величество», — устало разводил руками штатный ментатор, — «правду говорят, причем все, даже эта рыжая смертница, простите, княжна Орланова, маг смерти». И Мангустов не врал. А как же показания Выдрина? Он-то врал, дотошно вопрошал император про первоисточник показания о монстрах изнанки. «И он не врал», — согласился ментатор, потирая переносицу, — не зная, как объясниться с императором. Есть присказка: у страха глаза велики. Здесь та же ситуация. Я просмотрел воспоминания Орлановой, Мангустова и Выдрина. Они все видели животных самых разных видов и размеров. Но там скорости движения, горячка боя и шоковое состояние вкупе с запредельным всплеском адреналина такие картины рисовали, что иногда осознание реальности обрывалось, не в силах переварить увиденное. Выдрин ни разу не боевой офицер, а Мангустов с Орлановой и вовсе студенты академии, хоть и имеющие определенный опыт. Да что там говорить, даже у гвардейцев Комарина и то шок был, а там нынче большая половина, ветераны армии. А у этих откуда шок, нахмурился Петр Алексеевич. А вы попробуйте помереть за час больше 10 раз и воскреснуть, там вообще в воспоминаниях такая каша будет, что вообще поразительно, как они в бой раз за разом шли. Это даже не идиотизм. Ментатор ошарашенно осмысливал собственные впечатления от работы с гвардией рода Комариных. У меня нет подходящих слов. Они не просто на смерть стояли, они каждый раз разменивали свою жизнь на жизнь врага. Ты мне про беспримерный героизм не рассказывай, скривился император, ты по делу говори. Это и есть по делу. С учетом количества воскрешений комаров, хоть одна тварь, да должна была сдохнуть, а такую хрен воскресишь. Уж поверьте, наши умельцы пробовали. Не воскрешаются они, а на поле боя нет ни одного тела. Могли расчленить и убрать, не сдавался император. Ну да, могли. Но с момента поражения этой розовой дрянью, когда всех поголовно скрутило, до нашего прибытия прошло меньше четверти часа. Некому было, иначе бы и с нападавших трофеи собрали. А все на месте. Свободен, Петр Алексеевич отпустил ментатора и вызвал мага смерти. Доклад этого специалиста был ему не менее интересен для составления общей картины. Даниле Андреевичу пришлось вмешаться, прежде чем противостояние между комарами и орлами перешло к непосредственному мордобою. «Здравия желаю, бойцы!» — рявкнул он во всю мощь своей глотки, отчего те разом выпрямились по струнке, забыв про разногласия, и хором гаркнули. «Здравия желаем, ваше сиятельство, министр обороны!» — доложить суть спора. Противоборствующие стороны переглянулись, и командир Орлов взял слово. «Вашим приказом мы направлены для проведения спасательных работ, в результате чего возникли непримиримые разногласия со спецподразделением «Комар», в ведомстве которого находится местная территория. Это я и так понял, сынок. Суть излагай. Комары не дают собирать образцы вооружения вероятного противника для анализа и выработки противодействия в случае повторных боестолкновений», — отчеканил Орел, косясь на оппонентов. «С чего это вы, сынки, вздумали перечить приказу министра обороны?» — нахмурился Данила Андреевич, холодным взглядом окидывая едва держащихся на ногах комаров. На тех вообще без слез было не взглянуть, а, глядишь ты, стояли упорно на своем. Даже прямой вопрос министра их не смутил, взглядов не опустили. «Ваше сиятельство, министр обороны», — вышел вперед один из бойцов постарше с сединой на висках, — «у нас прямой приказ главы рода и командира спецподразделения. Мы обеспечиваем вашу же безопасность. Приказано не допускать любого взаимодействия с оружием нападавших. А ничего, что ваше подразделение напрямую подчиняется мне, как министру обороны», — развеселился Орлов. Он с уважением относился к вот таким воякам, которые даже после горячки боя способны были выполнять приказы и стоять на своем. «Ваше сиятельство», — ни капли не стушевался командир, позволив себе колючий взгляд на чистеньких орлов, рядом с которыми комары выглядели демонами изнанки. У некоторых с одежды до сих пор капала своя и чужая кровь. «Разрешите говорить не по уставу?» «Разрешаю», — кивнул Орлов. «Мы здесь каждый сдохли и не по разу за последний час. Мы, родовая гвардия, врага на своей территории мы победили, за пределы земель не выпустили. Да что там, у нас даже потерь среди гражданских и то почти нет, и это с учетом разницы в классе с противником. Но тут после завершения боя появляются ваши бойцы и, кроме проведения спасительной операции, начинают мародерствовать на поле боя». Орлов от такого обвинения перекосило, как и самого министра. «Немного ли на себя берешь, командир?» — тихим голосом, который являлся предвестником бури, задал вопрос Данила Андреевич. «Никак нет, ваше сиятельство», — покачал головой комар. «По законам военного времени мародерство у нас карается смертью. Мы же только не даем дружественному спецподразделению запятнать собственную честь подобным преступлением. Оспариваешь приказ министра обороны?» — прошипел Орлов. «В военное время, Данила Андреевич, пойдемте побеседуем», — услышал министр уставший голос комарина, спешащего к ним от форта. Петр Алексеевич смотрел на графа комарина. Тот спросил разрешения, а после просто-таки рухнул на походный деревянный стул с прямой спинкой. С ним пришел недовольный Орлов, кусающий губу и хмурящийся в сторону своего подчиненного. Комарин без спросу налил стакан воды из кувшина на столе и залпом выпил ее, а после секундного раздумья и вовсе присосался к горлышку кувшина, утоляя жажду. «Прошу извинить неподобающее поведение, ваше императорское величество», — честно извинился глава местного рода, — «готов ответить на ваши вопросы в присутствии ментаторов или кого там еще нужно приглашать по правилам при допросе». «Вы не на допросе, Михаил Юрьевич», — покачал головой император, — «но ответить на вопросы все же придется. А можно и мне тогда задать один вопрос?» «Да, конечно», — милостиво разрешил император, кивая графу, «а заодно и ментатору, чтобы начал работать. А как вы тут оказались?» «Малым тактическим порталом», — пожал плечами Петр Алексеевич. «Ну вы же понимаете, что я не об этом», — хмыкнул комарин, чуть скривившись, как от зубной боли. «Я про то, как вы узнали, что необходимо навестить наше скромное семейное торжество. Это государственная тайна. Смею надеяться, я могу быть в курсе таких тайн, когда дело касается защиты государственных интересов ценой нашей крови». Бывший вассал не шутил, а просто пытался разобраться. Про кровь было не фигурой речи. Он, как и его люди, был с головы до пят в крови. Сладковатый запах заполнил палатку императора, но все присутствующие даже не поморщились. «До того, как эти земли были пожалованы вашему роду, они доставляли достаточно много проблем империи стихийными прорывами», — все же решился на пояснение Петр Алексеевич. «Поэтому артефакторы прошлого создали несколько амулетов, срабатывающих, когда уровень непосредственной угрозы на подобных землях превышает соизмеримые риски». «Круто, нет, правда», — оценил комарин. «Я раньше думал, что нужно просить о помощи, как мы это сделали в Лахденпахе, отправив гонца к Даниле Андреевичу. А оно вон как оказывается. Вы сами решаете, куда ехать, а куда нет. Не совсем так, возразил Орлов, но тут же задал интересующий его вопрос. А вы почему, кстати, не запросили помощь? Комарин смотрел на министра, не мигая, несколько секунд, будто и вовсе и не слышал вопроса, но потом моргнул и как будто ожил. Данила Андреевич, там у нас была злая тварь, которую не брала ни магия, ни физический урон. Вот мы и надеялись, что у вас есть что-то такое, что сможет переломить ход битвы. Здесь же физическому урону они были подвержены, а, значит, причин вызывать помощь не было. Я как глава рода должен самостоятельно защищать свои земли, а не по каждому чиху бегать к императору или министру обороны. Что я сделал? Император переглянулся с министром обороны непонимающими взглядами. То есть вы готовы были полностью положить свою гвардию, лишь бы не вызывать подмогу? Император не мог поверить в такой вариант. До этого момента Комарин демонстрировал редкостное для его возраста здравомыслие, а сейчас вел себя как самый настоящий неразумный подросток. «Никак нет, ваше императорское величество», — покачал головой граф. «Все было под контролем». «Это вы называете под контролем?» Голос Петра Алексеевича непроизвольно стал громче. «Мой сын ранен, вокруг куча трупов. Половина ваших гостей полжизни будет просыпаться от ночных кошмаров. У нас было два мага смерти и санитарная команда», — начал дотошно перечислять свои действия Комарин. «Погибшими за этот бой мы потеряли два десятка бойцов и среди гражданских еще столько же. Портал закрыт, все нападающие убиты, а вашему сыну вовремя оказана лекарская помощь силами Светланы Подорожниковой. На момент прибытия у вас не было причин вмешиваться во внутренние дела моего рода». Каков наглец, не то возмутился, не то восхитился император. Судя по сведениям очевидцев, это было организованное вторжение враждебных магов, и с этого момента данный прорыв не может быть позиционирован, как внутреннее дело вашего рода. Это касается империи. Это коснулось бы империи ровно в тот момент, когда бы мы не справились с прорывом и выпустили иномерцев за пределы собственных земель. А поскольку мы справились, то и квалифицировать этот прорыв как угрозу имперского масштаба не выйдет, пожал плечами Комарин, бездумно скользя взглядом по убранству штабной палатки императора. «Это вторжение», — возразил Орлов, теряя терпение. «Все же Комарин был и его подчиненным по линии Министерства обороны. Это личное дело моего рода. Называйте это рейдом, как хотите, но право на добычу с рейда имеют только те, кто непосредственно участвовал в бою», — таким же бесцветным голосом, не меняя интонаций, возразил Михаил. «Ты издеваешься?» — рявкнул Орлов, чтобы хоть как-то вывести из оцепенения подчиненного. «Если эти прорвутся еще где-то, нам нужно знать, как с ними воевать. Нам нужны образцы». Михаил выложил перед императором и перед министром обороны два небольших макро. «Просмотрите, и я отвечу на вопросы, но трофей не отдам. И не потому, что я такая жадная сволочь, как вы все думаете, а лишь потому, что эта магия опасна для всех, как раковая опухоль, как чума, как паразит. Она выжирает любую другую силу, стремясь заместить ее. Как же вы тогда смогли ее победить?» Язвительным тоном задал вопрос император. «Еще и с такими минимальными потерями, с разрешения покровителя полностью опустошил родовой алтарь, не мигая», — ответил Михаил. «У меня была свадьба, на руках умирала беременная жена, из чрева которой эта дрянь вытравливала моего сына». Взгляд графа был холоднее стужи и острее клинка. «Если вы готовы к такой цене, то милости прошу, забирайте, только потом не жалуйтесь. Вы нарушите древний закон, мародерствуя на чужих землях. Это породит прецедент, а за ним – беспредел. Если император не соблюдает законов, то как он может требовать этого от остальных?» Петр Алексеевич зажал в руке макр и погрузился в воспоминания графа Комарина. Просмотр занял не больше 5 минут. Но у императора было ощущение, будто он только что чуть не захлебнулся сперва отравой, затем прочувствовал, как умирали жена с сыном, а после при поддержке какой-то незнакомой магии воздавал по заслугам захватчикам. Крови было столько, что пришлось дышать ртом, успокаивая рвотные позывы. Так всегда было, когда приходилось насильно погружаться в чужую магию, а уж магия крови и без того не способствовала крепости рассудка. «Почему все-таки вы так категоричны насчет оружия?» Комарин будто разом постарел лет на 200. На секунду Петру Алексеевичу показалось, что перед ним сидит кто-то, гораздо больше видевший в своей жизни, чем 18-летний мальчишка. Поверьте, этой дряни не место в нашем мире. Комар не зря пошел на опустошение алтаря. Именем комара я требую уважать жертву моего покровителя и моих людей. Законность требований подтвердилась, когда над плечом Михаила полыхнул силуэт комара. Граф сейчас больше напоминал безжизненный истукан, а затем по щеке с засохшими разводами крови покатилась одинокая слеза. Даже не будучи сентиментальным по натуре, Петра Алексеевича проняло. Не знал он лишь причины этой слезы, ведь молодой комарин только что услышал всего одну простую фразу. «Миш, Агафья пропала». Глава 19. «Поверьте, этой дряни не место в нашем мире». Комар не зря пошел на опустошение алтаря. Именем комара я требую уважать жертву моего покровителя и моих людей. Я все еще ждал решения императора, когда помощь пришла, откуда не ждали. Именем кречета мы признаем ваше право на добычу и уважаем вашу жертву. Скрипучий малознакомый голос был мне ответом. Мы разом обернулись к выходу из палатки. При этом я заметил, как метал молнии взгляд императора, у которого только что из-под носа увели нечто значимое. «Андрей, ваше императорское высочество», оба вопроса несли в себе такую непередаваемую гамму эмоций, что я невольно подумал, что принца сейчас готовы были признать даже невменяемым, лишь бы не следовать золотому стандарту империи, который уже однажды подвел меня под войну родов. Дано слово императорской крови, и оно нерушимо. Подвел черту принц, тем самым избавляя меня от дальнейших проблем. «А теперь, господа, я попросил бы вас оставить нас с отцом наедине». Мы с Орловым встали и, попрощавшись, покинули шатер. Министр обороны на выходе замешкался, но проворно придержал меня под локоть, не давая уйти. «Комарин». Орлов все еще не верил, что беседа завершилась не в их пользу. «Да как так-то?» «Данила Андреевич, я смотрел прямо в глаза министру обороны, я вам клянусь, что это оружие губительно для всех, кто к нему прикоснется. Это сквер». Я оборвал себя на полуслове, понимая, что использую лексикон «святош», это иномирный яд, и ему здесь не место. Но мы же должны быть готовы к отражению любой угрозы. Стоял на своем Орлов, хоть и пытался не подавать виду, как его впечатлила моя клятва. «Нам нужно изучать противника». «Не нужно вам его изучать», — тихо произнес я. «Если все получится, то некого вам будет изучать». «Миша, ты что задумал?» Тут же нахмурился Данила Андреевич, внутренне почувствовав мой настрой. «Ты мне это брось!» Заразился у этих узкоглазых камикадзизмом, нечего их традиций к нам тащить. «У нас по-другому воюют!» Я улыбнулся. Сейчас Орлов напоминал грозного дядьку, у которого любимый племянник вдруг вместо армии решил в Академию искусств поступать. Я имел сомнительное счастье видеть министра обороны в растерянности. «Мы стоим здесь насмерть ради защиты империи. Просто не мешайте нам делать то, что мы лучше всего умеем. Наша клятва нерушима. Честь имею», я отдал воинское приветствие и ушел. Кажется, лучше всего в обеих жизнях я умел воевать. И как бы я не хотел прекратить проливать реки крови, но, видимо, не судьба. «Ты что творишь?» Император шипел хуже рассерженной змеи. «Не стоит брать пример со своей дражайшей супруги, отец», слабо улыбнулся Андрей и рухнул на стул, который еще недавно занимал комарин. «Ты зачем дал слово?» «Возвращал долг жизни», пожал принц плечами, разглядывая отца совершенно нечитаемым взглядом. «Какой долг жизни? Тебя на этой свадьбе чуть не угробили. Это он нам должен был быть должен», продолжал шипеть император, которому пришлось встать со своего места и склониться над походным столом, чтобы нависнуть сверху над щуплым и болезненным сыном, сейчас больше напоминающим анатомическую мумию. «Спасибо, что поинтересовался моим самочувствием», каркающим смехом рассмеялся Андрей. «На самом деле, ты удивил меня. Не думал, что ради моей тщедушной персоны заявишься сюда. Ты, мой сын, не самый любимый, не самый полезный, не самый сильный, но да, твой. Именно поэтому имею такое же право использовать слово императорской крови, как и другие твои отпрыски». Петр Алексеевич сел в кресло и постарался взять себя в руки. С одной стороны, его неимоверно бесило, что эта молодежь посмела не просто перечить им с Орловым, но и гнуть свою линию, хотя что у сына, что у комарина едва молоко на губах обсохло. А с другой стороны, император пытался рассуждать здраво. Зная особенности мышления собственного сына, он мог поклясться собственным тотемом, что Андрей не просто так дал слово. У него было больше времени и данных для анализа. Досчитав мысленно до 10 и успокаиваясь, Петр Алексеевич обратился к сыну. «Поясни мне причины. Ты никогда бы не сделал ничего, что повредило бы империи и семье. Не то воспитание. Каковы бы ни были ваши личные мотивы, вы все, даже Мария, печетесь о благе родной страны в первую очередь. А еще у тебя совершенно уникальная манера мышления, чего я не знаю. Почему мы не можем получить образцы оружия для изучения? Вы этих рыцарей оживлять пробовали? Вопросом на вопрос ответил Андрей. Ай, махнул рукой император. Пробовали, да что толку? У нас чуть маг смерти от выгорания не слег рядом. Вот тебе и ответ. Когда я был в бою, то видел, как работает их магия. Она действительно как будто выжирает любую другую магию, как паразит или пиявка. Более того, в меня тоже ею попали. И не только ею. И если бы не Комарин, то, поверь, наша снежная королева одна бы не вывезла. Она смогла подлечить физический урон, но магический нет. А уж когда нас всех волной накрыло там внутри, я и вовсе думал, что внутри меня что-то заживо сжирает мою и так невеликую силу. И это мне повезло, что я, слабак, хоть здесь, остальным было еще хуже. Чем сильнее маг, тем хуже ощущения. Ты готов терять специалистов пачками? Я сомневаюсь, что Кречет пойдет на такие же жертвы, как и Комар, даруя доступ к родовому алтарю и собственным запасам благодати. Это Комарин у него последний, а нас, Кречетов, пруд пруди. У тебя есть уверенность, что эта дрянь не заразна, что она не размножается, что она не подчинит себе кого-то из магов незаметно и не начнет триумфально захватывать наш мир. Ты сгущаешь краски, возразил Петр Алексеевич, но уже не так уверенно. Словам родного сына он верил больше, чем допросам и показаниям ментаторов. Хорошо, допустим, как-то вдруг резко сдался Андрей, зайдем с другой стороны. Когда мы осваиваем новую изнанку, что мы делаем? Ну, ставим аванпосты, собираем образцы местной флоры и фауны для определения их полезности и эффективности, не задумываясь, ответил император. А если среда излишне агрессивна, если аванпосты уничтожаются один за одним, продолжал допытываться принц. Присваиваем изнанке статус условно обитаемой и неподходящей для освоения на определенный период. По окончанию срока совершается очередная попытка с учетом использования новых типов оружия и артефактов. Отлично. Условно, и эти земли когда-то имели такой статус, пока не появился кто-то из комариных и не смог закрыть прорыв кровью. Тогда эти земли стали условно обитаемыми, проводил аналогии Андрей. А теперь, как ты думаешь, какие задачи были у этих иномерцев? Аванпост установить у них не вышло, встретив жесткий отпор. Императору вдруг стало интересно рассуждать вместе с сыном. Он понимал, что Андрей подводит его к какой-то мысли, которая принципиально должна изменить всю картину. Но тогда они должны были каким-то образом взять образцы. Ни один труп не имел при себе ничего подобного. К сожалению, они взяли, сын тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. Когда я пришел в себя в лазарете, Светка проверяла беременных, попавших под воздействие иномирной магии. Были опасения, что она может привести к мутации и смерти плода. Хвала богам, а в данном случае Комару, что обошлось. Осторожнее с восхвалением чужого тотема, предостерег император сына. Суть не в этом. С учетом агрессивности магии у меня сложилось такое ощущение, что она искала себе носителей или проверяла женские организмы на сопоставимость видов. В этом я мало что смыслю, попытался было сменить тему Петр Алексеевич. Ойли, папа, криво усмехнулся Андрей, а то ты не читал отчеты имперской службы безопасности об экспериментах на обитаемых изнанках, в рамках которых какой-нибудь очередной аристократ пытался вывести смисков с местными расами. Думаешь, образ мышления иномерцев отличается от нашего? Но никто же не пропал, возразил император, но, увидев выражение лица сына, переспросил. Или пропал? Андрей кивнул, не став называть имен. Это была не его тайна, но тогда нам тем более нужны образцы их оружия. Вернулся к изначальной теме отец. Нет, опасность от их изучения превышает вероятность положительного исхода. И в этом случае я все-таки считаю, что случившееся – внутреннее дело комариных. Если бы не я, то никто бы на этот прорыв не приехал с такой поддержкой. Мы бы даже не узнали ни о чем подобном. 300 лет их род выполнял свою клятву, защищая империю на этих рубежах. И, уж прости, но, судя по увиденному, умеют они это лучше, чем мы. Не стоит нарушать твой любимый девиз. Работает, не тронь. Император смотрел на сына. Тот откинулся на деревянную спинку стула, пытаясь скрыть слабость. Землисто-серый цвет лица, серые круги под глазами, воспаленные красные белки глаз и легкий тремор рук были лишь цветочками. Только сейчас Петр Алексеевич заметил огромное кровавое пятно на боку Андрея. Как он вообще пережил эту заварушку без особой магии и физических возможностей? Ты как себя чувствуешь, как человек, ополоснувший ступни в реке времени? Честно признался принц, но вовремя успевший вернуться. Говорят, проблемы нужно решать по мере их поступления, но в моем случае это не работало так. Проблемы меня возлюбили как ближнего своего, не оставляя времени ни на раздумья, ни на передышку. С учетом разницы во времени, шансы Агафьи на выживание испарялись быстрее росы на солнце. Потому действовать приходилось не просто быстро, а практически на бегу. Все оружие иномерцев перенести во внутренний двор форта, отдал приказ кровникам. «Ты мы, готовься, Рея вынесет тебя на границу земель для привязки защитного артефакта, подарка Мангустова. После проследите со Светой за подготовкой к прощанию с погибшими. Сделаем. Эан, на тебе Тильда. Следи, чтоб не наделала глупостей. Если надо, даже в туалет с ней ходи. Мог бы и не говорить», — устало отозвался будущий отец. «Она меня еще за прошлый раз не простила. Сестра, спасибо за принца. Где все остальные гости?» «Полетела к Киране. Сейчас осваиваются в гостевых апартаментах. Приходит в себя после битвы. Отлично. Пусть отдыхают. Я пропаду ненадолго». «Ненадолго? Это на сколько?» Тут же насторожилась сестра. «День, может, чуть больше». «Хорошо». Я бегом понесся в родовую сокровищницу, прикидывая, что может мне пригодиться. Для начала нужно было вернуть долги. Я даже не представлял примерных затрат алтаря эргов на лечение всех стихийных магов. Поэтому, недолго думая, выгреб 8 макров 6 уровня по 2 на каждую стихию. Взгляд невольно упал на пирамидку в моих руках, но как раз ее запасы мне еще должны были пригодиться для открытия и закрытия портала домой. Пока что ей в сокровищнице рода ни время и ни место. Алтарь перенес меня к себе по первому же зову. Принес макры для подзарядки, как и обещал, произнес я, торопливо раскладывая энергетические и магические накопители на выступах алтаря. «Маловато будет», — медленно протянул алтарь таким сонным голосом, будто вот-вот собирался впасть в спячку. «Вернусь, принесу еще», — ответил я, стараясь скрыть раздражение от неторопливости алтаря. «Уходишь, значит?» «Да, и прошу помощи и защиты для моих родных и близких». «Куда?» — как будто и не слышал меня алтарь, продолжая свою речь. «Домой, за Агафьей». «Удачной охоты», — хихикнула эта сущность, смеясь над чем-то одному ему известным. «И привязку не забудь сделать». «Надо же, как удачно они», — зевнул алтарь и замолчал. «Какую привязку?» — попытался достучаться я до разума стихийного накопителя, но тот то ли уснул сладким сном после опустошения, то ли просто не желал со мной сейчас общаться. Макры исчезли, поэтому приходилось надеяться, что в нужный момент алтарь проснется. «Михаил Юрьевич, оружие иномерцев собрали. Ждем дальнейших указаний». Маркус, до того вступивший в перепалку с Орловым, по ощущениям едва держался на ногах, но все контролировал и перепроверял лично, подозревая чуть ли не каждого орла в мародерстве. «Иду», — коротко ответил я и тут же оказался во внутреннем дворе форта. Здесь стараниями кровников уже убрали трупы, смыли кровь и даже припорошили брусчатку свеженьким снежком. Посреди двора находились три неравномерные кучки трофеев. Кажется, ребята немного перестраховались при обыске. Кроме самой крупной кучи из коротких мечей с вставленными в рукоять накопителями, была еще кучка поменьше из посохов с крупными камнями розового цвета в навершиях и совсем мелкая, почти теряющаяся в пушистом снегу, из артефактов накопителей. Такие носили исключительно паладины. Два накопителя подтверждали смерть своих владельцев, фактически заявляя святошам, что сюда соваться опасно. Вынимая пирамидку из-за пазухи вместе со стилетом, я дал команду комарам меня покинуть. Мне предстояло высосать всю благодать, столь щедро предоставленную мне в пользование святошами, и перекачать ее в пирамидку. Посмотрев на свои многострадальные запястья, я пустил себе тоненькую струйку крови. Ну что ж, приступим. Резиденция Ордена Рассвета, Ирликия. Альп Ирликийский испытал нечто, схожее с оргазмом, но гораздо более сладкое. Его организм трепетал в ни с чем сравнимом удовольствии от приближения к мести. Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Его, Альба, месть уже не просто холодна, она заледенела, превратившись в кусок вечной мерзлоты Королийских гор. Его святейшество был в курсе ритуала перерождения, принятого у магов крови. Основой для новой личности оставалась 1/12 часть силы и 1/12 часть памяти. У Альба даже мелькнула крамольная мысль попытаться еще раз возвратить эту заблудшую во тьме ереси душу в лоно Ордена Рассвета. Но личная месть все же перевесила. Слишком долго он ждал, слишком долго видел, как другие совокупляются. Больше столетия он был лишен доступа к одной из сильнейших собственных зависимостей. И сейчас он жаждал мести. Сперва, отправляя Центурии на поимку перерожденного Кровавого, Альп надеялся на скорую развязку, но этот сученыш как всегда его удивил. Когда цепной пес Ордена явился обратно из портала и отменил столь тщательно спланированную операцию, Альп едва удержался от убийства. «У тебя меньше минуты, чтобы пояснить свои действия, серв», пропел мелодичный голос его святейшества, готовясь наживо вынуть все запасы благодати из тела своего самого верного паладина. Центурии стояли наготове, ожидая приказа главы Ирлики. Серв в какой-то непонятной одежде, с ног до головы измазанный в крови, скинул с плеча сверток из некогда белоснежного плаща ордена, а затем с величайшей осторожностью развернул его. Перед его святейшеством лежало юное создание с волосами чистейшего платинового оттенка, точеной фигуркой и небольшой упругой грудью. Кожа чистого алебастрового оттенка без единого изъяна манила. У Альба затряслись руки от предвкушения. Это же сколько художеств вынесет это тело, прежде чем он надернул себя, не завершив мысли. Кто это? Серф на коленях подполз к своему господину и приложил ладони себе на виски. Рассветная благодать полилась в главу Ирлики вместе с обрывками памяти серва. Глаза паладина затянуло туманом, будто он заново переживал все события неудачного прорыва. Альп хмурился, видя силу оскверненных чужого мира. Сильны, очень сильны. В отрыве от доступа к алтарям покорить эти земли представлялось нереальным. Но как же хороши женщины. Обладание сильной скверной изменило их тела, сделав идеальными сосудами для будущих воинов Рассвета. Его святейшество то и дело облизывался, глядя на изящные фигурки, аристократические лица. Вековая селекция все же имела свои плюсы, которые Альп как мужчина не мог отрицать. В ордене такой безупречной красотой обладали лишь 12 святейшеств, имея неограниченный доступ к силе. Раньше их называли ангелами за невозможную красоту. Раньше, пока Кровавый не изуродовал их своим посмертным проклятием. Сейчас лишь Альп отдаленно напоминал того ангела Рассвета, какими они были до того. Кровавый за все заплатит. Он кровью смоет эту страшную страницу их истории, заодно навсегда уничтожив свидетельство его, Альба, ошибки, его самого главного просчета. Вернувшись к воспоминаниям паладина, его святейшество по достоинству оценил старания своего пса, верно оценившего на месте ситуацию и сделавшего выбор в пользу стратегического преимущества в будущем противостоянии. Это преимущество сейчас лежало у ног Альба, невозможно прекрасное и манящее. Хотелось прямо сейчас уединиться с блондинкой, но месть, она того стоила. Как там звали ту наивную и невозможно спесивую девчонку, которая решила, что достойно править с ним? Лина, Луна, неважно. Главное, она стала отличной приманкой, а у некоторых вкусы не меняются. Неплохие вкусы, скажем откровенно, схожие со вкусами его отца. С возрастом они только улучшились. Какое же удовольствие будет оприходовать эту девицу на глазах Кровавого, а после уничтожить обоих. Ради такого удовольствия стоило потерпеть. Трубите сбор легиона Рассвета. Выдвигаемся на Кровавый пик. Я хочу сполна насладиться триумфом. Хельга умерла, чтобы возродилась Ольга. Девушка оглядывалась на этот новый старый для нее мир. Ни черта не изменилось и одновременно изменилось все. Как будто не было разницы в сотни тысяч лет. Хотя, может, ее и не было, и все ее воспоминания всего лишь бред воспаленного сознания. Ну да, конечно. Такой же бред, как и проклятое бесплодие. При нынешних возможностях магии восстановить бывшее поле битвы до вот такого вот миленького форта, дело пары дней. Вот только приглушить так эмоциональный фон за пару дней, месяцев, лет и даже сотен лет не вышло бы. А уж эти материи Ольга всегда чувствовала тонко. Ольга добросовестно помогала местным защитникам, переносила тела, походя гасила истерики у некоторых, но при этом сосредоточилась на собственных ощущениях. Полное единоличное владение телом было в новинку. Дуновение ветерка в волосах, падение и таяние снежинки на ладони, трескучий мороз на кончиках пальцев. Ольга чувствовала себя узником, обреченным на пожизненное заключение, но вдруг выпущенного на свободу по амнистии. Ей хотелось кружиться, смеяться, петь, плакать. Ей хотелось чувствовать. Пусть это будет даже многообразие боли, все еще касающееся ее бессмертной души. А еще за этими искрящимися шампанским чувствами медленно поднимала голову холодная ярость. Ярость на тех, кто так поступил с ней. Именно эта ярость и ненависть стали тем стержнем личности, который удержал душу от расщепления в водах реки времени. Ольга растирала кровь между пальцами, вдыхая сладковатый запах во весь объем легких. Так пахло в тот день, когда с нее сдирали кожу. Так пахло тогда, когда ей вскрывали чрево и убивали ее дитя. Так пахли смерть и боль. Она должна была умереть, и она бы умерла. Но память, ненависть, боль. «Я вернулась», — прошептала Ольга, разглядывая небо, укрытое сизыми тучами. А в следующее мгновение ее окровавленную руку обхватила детская теплая ладошка. Эмпатку прошила судорога застаревшей боли. Этим тварям мало было ее убить. Они прокляли ее, обрекая на невозможность стать матерью даже в другой жизни. Злые слезы навернулись на глаза, но она старательно их смахнула, чтобы малыш не заметил. Присев, чтобы оказаться на уровне лица мальчика, Ольга уже хотела спросить, что ему потребовалось, когда слова застряли в ее горле. Напрасно эмпатка волновалась о слезах на своих щеках. Мальчик все равно их не увидел бы. На изувеченном детском лице бугрились уродливые шрамы, а глаза светились молочным туманом. Ребенок был давно и бесповоротно слеп. Пока Ольга приходила в себя, слепыш обхватил своими ладошками ей виски и приложил свой лоб к ее. Практически сразу на измазанных кровью щеках пролегли дорожки слез. Эмпатка закусила губу до крови, глотая всхлипы боли. Это был чистейший мазохизм. Она не хотела, чтобы это видение заканчивалось. Впервые за тысячелетия ненависти она почувствовала то всепоглощающее чувство любви, которого была лишена. Неужели это возможно? Видение длилось еще минуту, и мальчик попросту исчез, оставив ошарашенную, ослепшую от боли Ольгу на коленях на каменных плитах пола. Внутри девушки шла борьба такой силы, которой невозможно было вообразить кому-либо. Но когда спустя 5 минут она встала, то взгляд ее был полон решимости. Эмпатка рванула со всех ног к лестнице, ведущей куда-то в подвалы. Этот ход ей тоже подсказали. Кто-то окликнул ее, но она уже ничего не слышала, сосредоточившись на собственных ощущениях. Пролет, еще пролет, лишние повороты, ненужные люди и нелюди. Все это сейчас мелькало фоном в сознании Ольги, пока она не увидела воронку портала розоватого цвета, в которую решительно шагнул граф Комарин. Не раздумывая больше ни секунды, Ольга рыбкой нырнула в уже схлопывающийся портал. Глава 20. Кирана отыгрывала роль хозяйки, пока Таймай приходила в себя после атаки иномерцев. Света тщательно отслеживала состояние здоровья подруги, а заодно и Тильды с Анжелой, хотя сама практически валилась с ног. Какие-либо пояснения от брата получить не удалось. Тот носился по форту, словно белка в колесе. Она то и дело слышала разговоры кровников, что брата видели на поле боя, во внутреннем дворе, в казематах. На допросе у императора список можно было продолжать бесконечно. При этом Михаил успевал на бегу отдавать приказы и распоряжения, держа руку на пульсе. Когда брат предупредил, что исчезнет на сутки или чуть больше, Кирана не удивилась. Она лично могла предположить не менее 3 направлений, где брату нужно было отметиться лично. Да и причин всех его отлучек не знал никто, даже Агафья. В свое время она страховала Михаила в такие моменты, теперь пришла очередь Кираны. Семья всегда должна вовремя подставить плечо. И если Михаил делал это походя, не задумываясь, то остальные старались его не подвести. Причем это стремление не подвести Кирана видела в кровниках и всех, с кем брат так или иначе взаимодействовал. Даже эрги, и те без вопросов пошли за ним в бой, принимая его команды и следуя им. Вообще вся эта битва враги. Охотница никому бы не призналась в этом, но практически была уверена, что и магия, и ее носители были более чем знакомы брату. Иначе сходу он не смог бы отдавать тактические распоряжения. Слишком малый срок для выявления слабостей противника. Опять же, предупреждение насчет магии и беременных. Этого уж точно никто не мог знать. Отсюда следовало, что к ним пожаловали на огонек давние враги брата. И не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, куда делась Агафья и куда собрался Михаил. Зная отношение брата к клятвам крови, Кирана была уверена, что вампиршу даже в полумертвом состоянии брат не бросит на произвол судьбы. Она не понимала только спешки. Состояние охотницы заметил Ксандр. Он же и объяснил одну фундаментальную разницу, с которой Кирана до этого не сталкивалась, ведь проваливалась в прорывы лишь на период их действия. Разница течения времени. Она может быть разной. У нас пройдет год, а где-то два или месяц всего. Если твой брат так торопится, то, наверняка, знает, куда унесли вампиршу, и, значит, разница существенная. Но почему не подготовиться и собрать силы? Продолжала упорствовать охотница. Много ли можно сделать в одиночку? Мы сейчас все еще твоего брата обсуждаем, улыбнулся Ксандр. Из всех известных мне магов с их способностями на поле боя он был результативнее даже эргов. Затем шел Мангустов, но у того то ли сверхреакция, то ли предвидение есть, потом эрги всех мастей, и лишь потом вы, маги наивысшего ранга. Хотя нет, я не прав, на втором месте Хельга. Вот уж от кого никто не ожидал, ведь даже пальцем не пошевелила, а устроила резню, как на скотобойне. Ксандр, ты, гений, задумчиво пробормотала охотница, уставившись в никуда. Нужно предупредить Рея, чтобы в случае необходимости открыл портал к брату. Хочешь организовать команду спасения? Скептически отреагировал Эрк на предложение Кираны. Нет, подстраховать. Михаил всегда твердил, что хорошо организованная группа в бой убьет любого невероятно сильного одиночку. Я абсолютно уверена, что брат знает, что делает, но подстраховать его будет правильно. Ты мы впервые почувствовала себя настолько беспомощно на поле боя, как сегодня. Ее, меч империи, просто эвакуировали вместе с другими слабосилками. Даже Светлана осталась, а ты мы убрали. Княгиня уже хотела было возмутиться, но взгляд ее упал на блокирующие силу браслеты на запястьях. Она сейчас даже не слабосилок. Она и вовсе самая обычная женщина, не способная ничего противопоставить врагу с его смертоносной магией. Немного примирила ты мы с реальностью эвакуация подруги мужа Тильды. Ту и вовсе вырубили, чтобы она не ввязалась в бой. Причина была более чем уважительная. Они обе были беременны. Чуть позже к ним присоединились почти все невесты Мангустова, кроме княжны Орлановой. Та осталась воскрешать убитых на поле боя, но долго скучать им не пришлось. Вскоре стали поступать раненые, а чуть позже и Светлана перебралась в лазарет, выполнять свои основные обязанности. Она же первая и встретила врага лицом к лицу, вогнав какому-то невезучему рыцарю скальпель в глазницу. Дальше битва завертелась. В узких коридорах лазарета без магии Таймы все же смогла организовать несколько рубежей обороны из имеющихся магов. Прикрывали двери и оконные проемы от прорывов. Подаренным чуть ранее мечом помахать пришлось изрядно. Вот только враги не заканчивались. Не смогла сломить ситуацию и Кирана с эргами. Врагов было слишком много. Очередная атака слилась в пелену кровавой резни, пока на смену ей не пришли розоватые волны боли. Особенно болело в груди, где еще недавно нещадно вырывались ее уровни владения магией, а сейчас к свежей ране присосалась иномирная дрянь. Второй точкой стала боль в животе, там, где рос их с Михаилом сын. Именно в тот момент до княгини Инари, до меча империи, дошла простая и очевидная мысль. Теперь она несла ответственность не только за себя, но и за жизнь маленького человечка внутри себя. Почему-то в этот момент вспомнилось, как покойная мать закрывала собой свою маленькую доченьку от капель кислоты, не заботясь о потере красоты. Она не колебалась ни секунды. В этот момент Таймы пообещала себе, что если они с сыном выживут, то она сделает все ради него. Пора уже думать не только о себе. Именно поэтому едва Света сообщила, что дитя вне опасности, Таймы отыскала князя Мангустова. Тот нашелся недалеко здесь же в лазарете, рядом со своими невестами. Выждав время в соответствии с приличиями, иллюзионистка обратилась к князю. «Андрей, простите, что отрываю вас от семьи в такой момент». Она стрельнула глазами в сторону невест, висевших на шее у Мангустова, и несколько позавидовала открытости отношений. У комариных на людях не принято было проявлять чувств. Все оставалось в пределах дома. «Вы не отрываете», — улыбнулся Мангустов. «Тем более невесты рассказали мне, как вы сражались ради всех в лазарете. Я могу чем-то помочь?» «Да», — с облегчением выдохнула Таймы. «Она очень не любила просить и быть обязанной. Ваш подарок — артефакт. Не могли бы вы помочь его привязать?» Мангустов замешкался на мгновение, прежде чем нашелся с ответом. «КХМ, но у вас здесь есть некоторая специфика местности, как говорил Михаил. Мы выберемся на границу земель», — тут же сообщила иллюзионистка. «В нынешней ситуации преступно не пользоваться всеми доступными средствами защиты». «Да, Андрюш, помоги ты мы», — отозвалась блондинка Анжела, с которой их вместе проверяла Света. «Ей нужно заботиться о малыше в первую очередь». Мангустов чмокнул невесту в макушку и согласно кивнул. «Дети, это святое. Когда выдвигаемся?» На границу земель они перенеслись порталом Рея. Тот невозмутимо стоял в сторонке, ожидая, пока закончатся нужные процедуры. Но не тут-то было. Стоило Мангустову оказаться за пределами проклятых земель, как от него отделились тени, моментально наполнившиеся красками и объемом. Спустя секунду рядом стояли маленькая не то кошка, не то крыса с вытянутой мордочкой и невероятно умными глазами, огненный дракончик размером чуть ниже колена и черная пантера с пастью полной зубов. И вся эта троица невероятно ругалась. Половина слов явно была из припортовой зоны, а вторая относилась к междометиям и предлогам направления. Общий смысл сводился к возмущению пленением где-то. А потом пантера вдруг склонилась перед Рэя и уважительно начала с ним беседовать о чем-то. Люди ошарашенно взирали на подобный церемониал. Практичнее всего в этой ситуации повел себя Мангустов, видимо, уже привыкший к поведению собственного зверинца. Сколько же тайны вариантов индивидуального развития таит каждый род, а так и не скажешь, на кого делаем привязку, деловито уточнил Андрей, раскрывая шкатулку и пристально вглядываясь в статуэтку дракончика. Та мерцала мягким светом, пульсируя будто живое сердце. На Таймы, малыша и Михаила, моментально отреагировала Светлана. Позвольте вмешаться, вступил в разговор Рэя. Не обижайте собственного мужчину неуверенностью в его силах. Привязывайте к Таймы, сыну и Светлане. Мангустов кивнул, он явно одобрял совет Эрга как мужчина и глава рода. Пару секунд ничего не происходило, а затем от статуэтки дракончика отделилось три огонька. Два из них впитались в Таймы и один в лекарку. Сам же Рэй осторожно прижал к груди статуэтку дракона, разом потускневшую и как будто бы ставшую безжизненной. Благодарю тебя, брат, неси свою ношу достойно, спи спокойно, существуй вечно, защищай до последнего, донесся его тихий шепот. Приходилось продолжать играть на публику. Иван Григорьевич злился, но не показывал виду. Работы по подготовке к открытию женской кавалерийской школы подходили к концу. Впору было рассылать приглашение на открытие. Чтобы хоть как-то уменьшить свою злость, Иван Григорьевич увеличил длительность и интенсивность тренировок, а еще напросился на спарринги с охраной из имперской службы безопасности. Нужно было повышать собственный уровень владения магией и телом, чтобы всякие сопляки не смели к нему даже прикоснуться. И первое, и второе злость не уменьшили, но явно позитивно отразились на его рейтинге в императорской семье. Для успокоения дядя Иван даже сделал благотворительный взнос на восстановление сгоревшего склада, чтобы спустя неделю узнать, что комарины пожертвовали больше. Вот, сученыш, откуда только у тебя деньги? Не могли бескрайние болота и пара клочков земли с пожухлой травой стать основой финансового благосостояния рода? У Ивана тоже было капиталовложение, но оно было упрятано на чужой изнанке. Где-то там его дожидалась его личная армия. Как бы он ни кипел при мыслях о княгине Виноградовой и ее мерзком братце, но нужно было искать варианты сближения. Потратив пару часов на размышления, Иван пришел к выводу, что лучше всего способствует налаживанию связи возврат утраченного родового достояния. Пару раз позвенев серебряным колокольчиком, Иван Григорьевич вызвал слугу для личных поручений. Тот появился сразу же, будто стоял и ждал под дверью. Хотя почему будто? Он всегда был готов исполнить любые поручения своего господина. Найди на аукционах или в частных коллекциях что-то из раскупленного добра рода Виноградовых. Денег не жалей, если нужно, используй шантаж. Но мне нужно что-то особенное. Вынув из ящика стола пачку ассигнаций, Иван Григорьевич передал их слуге. Срок, неделя, максимум, 10 дней. Будет исполнено, господин, поклонился слуга и бесшумно выскользнул за дверь. Кровавый пик, граница Ирлики и Королейских гор. Вот уже больше недели они стояли у подножия кровавого пика. И с каждым днем настроение его святейшества становилось все мрачнее. Причин тому было несколько. Во-первых, Альп ненавидел холод. В это время с вершин Королейского хребта дул морозный промозглый ветер, пробирающий до костей. От него не спасала магия. От него не спасали грелки. От него вообще ничего не спасало. Как будто этому проклятому ветру было все равно, что его пытается остановить одно из сильнейших существ этого мира, практически равное по силе богам. Плевать было ветру на этого пришлого спесивого человечка. Ветер был той силой, что отражало дыхание самого мира, и это дыхание жаждало прогнать со своего тела захватчиков-паразитов. Потому ни одно заклинание не могло спасти Альба от стылого дыхания Королейского хребта. Во-вторых, столь совершенная добыча серва вдруг начала портиться. И самое обидное, что Альб не приложил к этому ни единого усилия. На второй или третий день девушка без каких-либо причин начала усыхать. Кожа больше стала похожа на пергамент, трескаясь на сгибах. Щеки впали, губы поднялись, обнажая жемчужные зубы с парой чуть заостренных клыков. Некогда прекрасный сосуд для скверны вдруг стал все больше показывать собственное уродливое нутро. В-третьих, кровавый как-то не спешил за своей женщиной. В прошлый раз он явился намного быстрее. С другой стороны, в прошлый раз он был в пределах этого мира. Легион стоял у подножия его логова. Как опытный охотник Альб знал, что зверь всегда возвращается в свое логово. Особенно, если в логове спрятаны ключи от сковывающих его кандалов. Его святейшество с тревогой смотрел на мумию, бывшую некогда прекрасной блондинкой. «Лучше бы тебе поторопиться, кровавый, иначе моя месть не получится столь сладкой, как мне того хотелось бы. Ваше святейшество», — прервал мысли главы ордена один из верных паладинов, — «ваш приказ выполнен. Изволите лично проверить доставленных нечистых на скверну?» «Да, пожалуй», — согласился Альп, облачаясь в белоснежную с золотом сутану. «Само это место отравляет наш мир скверной, и мы должны всеми силами сопротивляться его соблазнам». Спустя полчаса в походном шатре его святейшества на крестовине, прикрученная кожаными ремнями, висела блондинка, чем-то напомнившая Альбу женщину кровавого. И пусть цвет волос был бледнее, не такой благородный, сама шевелюра засалена, как и остальное тело, но зато от зараженной скверной девицы явственно несло страхом. Все то время, пока его святейшество не стеснялся собственноручно омывать молодое девичье тело, нечистая молчала, закусив губу, но под конец вдруг начала явственно постановать. Альб даже остановился от такой наглости. «Продолжайте, святой отец», — промурлыкала девица, стараясь еще шире раздвинуть ноги. «Я готова принять вашу святость в свое лоно». По лицу Альба пробежала судорога разочарования и злости. «Нет, так дело не пойдет. Еще 150 лет назад он, возможно, и отреагировал бы на подобное предложение, но не сейчас». Нечистая разбередила старую рану, и его святейшество воспылал праведным гневом. «Не знаю, на что ты надеялась, но у тебя ничего не вышло», — прошипел он и, схватив со стола кожаный ремень с шипами, наотмашь ударил по лицу девицы. Но та, вопреки ожиданиям, не закричала и не заплакала, моля о пощаде. Нет, она застонала еще сильнее. «Да, еще, святой отец, не останавливайтесь. Боль очищает от скверны, готовя наше тело к принятию благодати рассвета». Альп с отвращением смотрел на девицу, посмевшую испортить ему все развлечение. Выбрав несколько розок с колючками, он принялся стягать ими девицу. Если первые пару минут она стонала и извивалась, то стоило разорвать нежную кожу на животе и разворотить внутренности, она потеряла сознание. Кровь залила все вокруг, пропитывая сутану его святейшества. Сейчас он со сжатыми в нитку губами выполнял работу. Такие не должны были жить. Мало того, что емкость источника скверны была прискорбно малой, так еще и очищение через боль было недоступно для нечистой. Потому требовалось просто уничтожить ее как брак. Через полчаса девица перестала дышать, и Альп с чувством выполненного долга отложил в сторону розги. Отвернувшись от ставшей неинтересной ему нечистой, он хотел уже потребовать привести следующую, когда его взгляд невольно зацепился за порозовевшее лицо блондинки. Женщина кровавого вновь стала прекрасной. Кожа ее приобрела былую упругость, трещины и раны затянулись. «Моя же ты хорошая!» — в предвкушении облизнулся Альп. «Как же я мог не угадать? Теперь-то мы с тобой развлечемся, а кровавый пусть пока повременит возвращаться. Дом, милый дом». Я стоял на небольшом заснеженном плато посреди королевских гор и вдыхал запахи родного мира. Я скучал. Несмотря на всю его грязь, этот мир подарил мне силу, мои моральные принципы, друзей и даже членов семьи. Я скучал. Если по моим ощущениям прошло чуть меньше полугода, то здесь прошло больше 150 лет. Я даже не понял, как повернулся на восток, пытаясь сквозь снежные шапки рассмотреть цитадель крови. Ее отсюда никак нельзя было увидеть, но она была там, отзываясь в сердце теплом ностальгии. «Мать великая кровь, я вернулся». Едва последние звуки растворились в снежной тиши, как я ощутил за спиной ток крови. Рывок, и горлу лазутчика приставлен тонкий стилет. «Что ты здесь забыла?» Ольга замерла под моими руками испуганной печугой. При этом тело ее колотило мелкой дрожью. «Это не то, что ты подумал?» — просипела она посиневшими губами на морозе. «Кто тебя послал? Как ты прошла?» — задавал я вопросы. «Никто не знал о моем уходе, лишь сестра была предупреждена. Никто. Клянусь, никто. Я прыгнула в закрывающийся портал. Я чуть надавил на шею стилетом, пуская кровь импатки. Та не сопротивлялась. Стоило каплям крови выступить из раны, я погрузился в воспоминания. Вынырнул я оттуда спустя пару секунд. Охренеть. Эта фраза вырвалась невольно. Я отпустил девушку. Как так вышло, что я вижу лишь последние пару часов твоей жизни? Дальше чистый лист. Где остальное? Хельга умерла, а я осталась. А память души через кровь не просмотришь, пожала плечами Ольга. Вот тебе и ответ. Что тебе показала Тараши? Кто? Нахмурилась импатка, обнимая себя руками и пытаясь согреться. Ее одежда уж никак не подходила к прогулкам по горам. Мальчик слепой, оракул, пояснил я, оглядываясь по сторонам. И вопрос риторический. Тебе перерождение совсем инстинкт самосохранения отбило? Тебя же фарш могло превратить чужим порталом. Про оракула, это личное, ответила импатка. А фарш не привыкать, хуже наивности только немотивированная бравада, буркнул я, ковыряясь руками в сугробах в поисках нужного мне валуна. Он просто обязан был лежать где-то здесь. Ну же, это не бравада, это опыт. Фарш не самый плохой вариант смерти. По крайней мере быстрый. Я обернулся, разглядывая брюнетку с предельно серьезным выражением лица. Я за тебя рад, но тебе здесь не место. Здесь никому не место. Я открою портал, и ты вернешься обратно. Защищай Асту, живи новую жизнь и не пытайся лезть в чужие тайны. Ольга отломила кусок льда и полоснула им по ладони. Я, Ольга Бераева, клянусь быть верной сестрой, защитником и боевым товарищем графу Михаилу Юрьевичу Комарину. Или кто ты там есть на самом деле? Я призываю в свидетели клятвы твою мать великую кровь. Кровь на ладони импатки завертелась смерчем и испарилась. Рана на ладони затянулась, не оставив даже следа. Подтверждение клятвы еще не означало, что я начну доверять этой девице, несмотря на ее помощь в битве со святошами. Что за фамилия и какой у тебя тотем на самом деле? Бераева, это что-то связанное с медведями? Импатка рассмеялась. Какой к черту тотем? Ты много тотемов знал до перехода в тот мир, а фамилия самая обычная для моего родного мира. А ведь тотемы и правда были отличительной особенностью мира Михаила Комарина. Здесь ничего подобного не было. Я попытался сопоставить все свои мысли в отношении этой девушки. Опасности от нее я не чувствовал, но и во внеземную внезапную дружбу тоже не верил. Что тебе от меня надо? Если скажу большой и чистой любви, ты же не поверишь, улыбнулась Ольга и... Заметив мое скептическое выражение лица, добавила, мальчик показал, что рядом с тобой у меня есть шанс снять с себя проклятие. Все, снятие проклятия, конечно, причина весьма убедительная, но у меня были несколько иные соображения на этот счет. Ты, предыдущая хозяйка алтаря стихий, решился задать я в лоб свою главную догадку. Собственной персоной, сделала она шутливый реверанс и принялась прыгать на месте, пытаясь согреться. Хочешь вернуть обратно свои земли и свое могущество? Боги упаси. Мне этого говна с первого раза хватило, довольно искренне возмутилась импатка. Я бы тебе не советовала, но они умеют присесть на уши, поэтому помогу, чем смогу. Я, знаешь ли, заинтересована, чтобы ты не помер раньше времени и помог мне снять проклятие. Я хотел было продолжить расспросы, но подозрительный шум над головой заставил поднять взгляд вверх, чтобы тут же почти нос к носу столкнуться со скаленной пастью королейского барса, изготовившегося к атаке. Эти кисы охотились только группами по 5-7 особей, и что самое противное, не имели крови, являясь порождениями стихии. Взвинтив ток крови до предела, я приготовился обороняться. Один против семи, да еще и с теплокровной добычей за спиной. Ложись, только и успел рявкнуть я, когда сугробы вокруг нас взорвались снежным крошевом. От автора. Друзья, более подробно о приключениях Андрея Мангустова, его красавец невесты чудесах обитаемых изнанок можно прочитать здесь. https://outhartadaywork 263637. Глава 21. Вы пробовали когда-то остановить лавину грудью? Не рекомендую. Удар от барса вышел такой силы, что мы, сцепившись, покатились по снежному крошеву почти к краю плато. Я выпустил эфемерные когти, глубоко запустив их в порождение стихии. Барс взвыл обиженно и отпрыгнул в сторону. Еще бы, кошак никак не ожидал от теплокровного сопротивления их же оружием. А за спиной как-то подозрительно ойкнула Ольга, и мне пришлось оставить обиженного барса и рвануть в ее сторону, чтобы уже собственным боком таранить летящую на импатку кису. Ребра жалобно затрещали, Окошко разъяренно щелкнуло клыками у меня перед носом. «Отходи к скале, чтобы обезопасить спину», — тихо скомандовал я. «Мне нужно пространство для оборота. В человеческом обличье я тут сильно не навоюю». Я пятился, не выпуская из вида стаю барсов. Те пригнулись, раздраженно размахивая своими огромными хвостами, и сжимали кольцо, готовясь разом напасть. «Позволишь?» — послышался настороженный голос Ольги. «Если не выйдет, обещаю не отсвечивать и прикидываться камушком». Вот вроде бы все понимал, что она говорила, но сама манера явно выдавала в ней, как минимум, не аристократку, а простолюдинку, а, как максимум, попаданку. Нужно будет обсудить с эмпаткой ее манеру речи и напомнить про охоту и умерщвление любых иномирных душ. «Пробуй», — согласился я, совершая частичный оборот. Тело стало покрываться чешуей, когти из эфемерных стали вполне реальными, но я все еще был человеком. Барсы прыгнули разом, смазанными белоснежными вихрями ринувшись в нашу сторону. Я сменил ипостась полностью, закрывая собой эмпатку и принимая на змеиное тело 5 особей. Точеные когти попытались пробить чешую, но, соскальзывая, лишь оставили на ней царапины. При этом кисы ошалело трясли головами, прислушиваясь к чему-то. Я тоже напряг слух и разобрал тихое мурлыканье у себя за спиной. Оно становилось все громче. Интонации менялись, будто огромная кошка обращалась к барсам и говорила с ними на одном языке. А затем мне на хвост уселась Ольга и протянула открытые ладошки к опешившим от такой наглости барсам. Сперва одна большая киса доверчиво подошла к эмпатке и ткнулась головой в ладонь, давая себя погладить, не переставая мурлыкать. Ольга сползла с моего хвоста и принялась играть с кошечкой. «Хорошая киса, умная киса, мы тебе не враги». Следом подошел еще один барс, но почему-то я был абсолютно уверен, что на этот раз это был кот.